Зима не малина, все мада и чина. Зима не малина, все мада и чина. Все мада и чина. Зима не малина. Не плачь, посиди, помолчи в тишине. Лечит она, это тишина. Больно, неприятно, но темнее, что есть, то есть. Зима, не малина, все мадает чина. Зима, не малина, все мадает чина. Зима, не малина, все мадает чина. Зима, не малина, все мадает чина. Зима, не малина, все мадает чина. Все мадает чина. Не плачь, сиди помолчи. Не плачь, посиди помолчи в тишине. Лечит она, это тишина. Лечит она, это тишина. Лечит она, это тишина. Зима, не малина, все мадеет чина. Зима, не малина, все мадеет чина. Зима, не малина, все мадеет чина. Не плачь, посиди помолчи. Не плачь, посиди помолчи в тишине. Лечит она, это тишина. Лечит она, это тишина. Больно, неприятно, но тем не менее, что есть, то есть. Что есть, то есть. Зима, не малина. Зима, не малина. Все мадеет чина, все мадеет чина. Все мадеет чина, все мадеет чина. Зима, не малина, все мадеет чина. Зима, не малина, все мадеет чина. Зима, не малина, все мадеет чина. Зима, не малина, все мадеет чина. Не плачь, посиди помолчи в тишине. Лечит она, это тишина. Лечит она, это тишина. Больно, неприятно, но тем не менее. То есть, то есть, но тем не менее. Что есть, то есть. Все